Господь их ведает, какую хитростью делают они из нашего песку золото. А на нашу долю, сколько его причтется, деньгами высылают. По науке, касатик ты мой, по науке до этого доходят. А мы что, люди слепые, темные, куда нам разуметь такую силу?» Задумался Чапурин. Обращаясь к отцу Михаилу, сказал он: «Вот и я тоже говорю Яким Прохоровичу, прежде испытать надо, а потом за дело браться». «Справедлива речь твоя, любезненький ты мой», — отвечал игумен, — «справедливая речь. Искуси и познай, в Писании сказано, без испытаний нельзя». «Вот и думаю я съездить в город», — сказал Потап Максимович. «Там дружок у меня есть, поэт ты самый в науке дотошный, на царских золотых промыслах служил. Дам ему песочку, чтобы спробовал, можно ли из него золото делать». «Что ж, съезди, съезди, любезненький ты мой, уверься, не соваться же и в самом деле в воду, не спросясь броду», — говорил игумен. Паломник с досадой опять вскочил. Пройдясь раза два по келье, сердито он взглянул на отца Михаила и вышел. «А много ли примерно каждый год наберете вы этого песку?» — спросил Потап Максимович игумна. «Да что наше дело, совсем пустое», — отвечал отец Михаил. «Ино лето чуть не по полпуда наберешь, а пользы всего целковых наста, либо на полтораста получишь». «Что так мало?» — спросил Потап Максимович. «Ведь золото, пуд... на плохой конец 12 000 целковых». «Ах ты, любезненький мой! Что ж нам делать-то?» — отвечал игумен. «Дело наше заглазное. Кто знает, много ли у них золота из пуда выходит. Как поверить? Что дадут, и зато спаси их Христос, Царь Небесный. А вот как бы нам с тобой да настоящие промысла завести, да дело-то бы делать не тайком, а с ведома начальства, куда бы много пользы получили. Может, статься, не одну бы сотню пудов чистого золота каждый год получали». Смолк Потап Максимыч, погрузился он в расчеты. Между тем вошел Стуколов и еще суровее взглянул на отца Михаила. Тот вздохнул, тяжело спустил на лоб камелавку и потупил глаза. «Что же, какое теперь будет твое решение?» — спросил у Потап Максимыча Стуколов. «Да я не прочь, только наперед съезжу, увериться», — отвечал Потап Максимыч. «Когда поедешь?» — спросил паломник. «Отсюда прямо», — отвечал Потап Максимыч. Петухи запели, отец Михаил с места поднялся. «Ах ты! Закалякался я с тобой, разлюбезный ты мой, Потап Максимыч», — сказал он. «Слышь, вторые кочета поют, а мне к утренне надо вставать. Простите, гости дорогие, усните, успокойтесь. Отец Спиридоний все изготовил про вас. Тебе, любезненький мой Потап Максимыч, вот в этой келике послано, а здесь налево Яким Прохоровичу с Самсоном Михайловичем. Усни во здравие, касатик мой, а завтра с утра в баньку, пожалуй. А что на сон от грядущей мадерцы рюмочку не искушаешь ли?» Потап Максимыч с Дюковым выпили по рюмке, выпил и гостеприимный хозяин. Паломник мрачно простился с отцом Михаилом. Крепко полюбился игумен Потап Максимычу. Больно по нраву пришлись и его простодушное добросердечие, его на каждом шагу заметная домовитость и умение вести хозяйство, а пуще всего то, что умеет людей отличать и почет воздавать кому следует. «На все гораст», — думал он, укладываясь спать на высоко взбитой перине. «Молебен ли справить, за чарочкой ли побеседовать? Постоянный старец. Надо наградить его хорошенько». Уверения игумна насчет золота пошатнули несколько в Потапе Максимовиче сомнения, возбужденные разговорами Силантия. «Не станет же врать старец Божий, не станет же душу свою ломать, не таков он человек», — думал про себя Чапурин, и решил непременно приняться за золотое дело, только испробует купленный песок. Сам игумен советует, а он человек обстоятельный, не то что Яким Торопыга. Ему бы все тотчас вынь да положь. В думах о ветлужских сокровищах сладко заснул Потап Максимыч. Богатырский храп его скоро раздался по гостинице. Паломник и Дюков еще не спали, и, заслышав храп соседа, тихонько между собой заговорили. «Эк, его старого хрена дернуло», — шептал паломник. «Чем бы заверять да уговаривать? А он в город советует: поезжай, уверься. Кажется, все толком писал к нему с Силантьевым сыном. Так вот, поди ж ты с ним. Совсем с ума выступил». «Что ж, пущай его съездит», — молвил Дюков. «Пущай съездит», — передразнил паломник приятеля. «А что Силантий от продал ему? Какой у него песок от?» «Мяконький?» — улыбнувшись, спросил Дюков. «То-то и есть», — ответил Яким Прохорыч. «Надо дело поправлять». «Надо», — согласился Дюков. «Ты вот что сделай», — говорил паломник. «В баню с ним вместе ступай. Подольше его задерживай, я управлюсь тем временем. Смекаешь?»